Они подобны теням, сопровождающим все вещи. Их можно сравнить также с волнами. Волна – тот же океан. И тем не менее мы знаем, что она волна и отличается от океана. Что же делает эту разницу? Имя и форма. Идея в уме и форма в воде. Можем ли мы думать о форме волны, как о чем-то отдельном от океана? Конечно, нет. Идея о ней всегда связана с идеей об океане. Когда волна улеглась, форма исчезает. И все же эта форма не была иллюзией. Пока существует волна, форма также существует, и вы не можете не видеть ее. Это майя. Вся Вселенная есть, так сказать, особая форма в океане абсолютного. И вы, и я, и солнце, и звезды, и все – не что иное, как множество разных волн в этом океане. Но что отличает одну волну от другой? Только форма. Форма же – это время, пространство и причинность. Они постоянно ставят преграды на нашем пути, а мы стараемся освободиться от них.